пленник. Говорят, что эта история произошла в Хунине или в Топальке. После набега исчез ребенок, по слухам, украденный индейцами. Родители искали его, но безуспешно. Спустя годы какой-то солдат, явившийся из внутренних районов страны, рассказал им о голубоглазом индейце, возможно, их сыне. В конце концов, близкие встретились с ним. При каких обстоятельствах хроника умалчивает, а я не хочу выдумывать, чего не знаю, и уверили себя, будто он и есть пропавший. Переродившись в глуши среди варваров, мужчина уже не разбирал слов родного языка, но покорно и безразлично позволил подвести себя к дому. Там он остановился, видимо, потому что все остановились. Он посмотрел на дверь, словно не понимая, и вдруг пригнулся, вскрикнул, бросился внутрь, пересек оба просторных дворика и скрылся в кухне. Там он уверенно сунул руку под закопченный свод очага и достал ножичек с роговой рукоятью, который спрятал ребенком. Глаза его сверкнули от радости, а родители расплакались, наконец-то найдя своего сына. Вероятно, за этим воспоминанием последовали другие, но индеец не смог ужиться в четырех стенах и однажды снова ушел в свою глушь. Как я хотел бы знать, что он почувствовал в тот головокружительный миг, когда прошлое и настоящее совместились. Может быть, погибший сын воскрес и умер в тогдашнем восторге. А может быть, как младенец или собака, начал узнавать родителей и дом.